Глава 8. Каролина. Солнышко, ты точно не передумаешь? Глядя в зеркало, мама поправляет полы своей роскошной белой шляпы. Как я, кстати, выгляжу? Я оценивающе пробегаюсь взглядом по кремовому кимоно и сандалиям. Задерживаюсь на сумке-корзинке, убедиться, что ее плетение не слишком грубо контрастирует с легкостью шелка. И удовлетворенно киваю. Мне все нравится. Если посчитаешь нужным, добавь браслет, который папа дарил тебе на годовщину. Будет хорошо смотреться в кадре. Пожалуй, так и сделаю. Мой лучший стилист. Довольно заулыбавшись, мама тянется к шкатулке. И ты не ответила. Точно не хочешь поехать с нами? Только представь, солнце не спеша садится, а мы покачиваемся на волнах и любуемся на закат с клубникой и просекко. Какие снимки получатся для соцсетей? Я шутливо закатываю глаза. «Ну, мама, мне же не 15 лет, чтобы заманивать красивыми фотографиями. Вы с папой без меня отлично проведете время». Мама вздыхает, давая понять, что ей грустно от потери моей компании. «Ну, как знаешь. Что на ужин с Марком наденешь, уже решила?» «Вообще-то ужин не только с Марком, но и с его отцом». Замечаю я, ощущая волнительное покалывание под ребрами. «А так...» «Конечно, придумала. Голубое платье из тенсела, замшевые мюли, серьги и браслет с клевером. Ремень от сумки сниму и возьму подмышку как клатч». Протараторив это на одном дыхании, я с опасением смотрю на маму. Вдруг задастся вопросом, почему я вдруг так основательно подготовилась к этому ужину и не связано ли это с Александром. Но мама ничего не смущает. «Думаю, это отличный выбор». Она ласково касается моей щеки и смотрит на дверь. «Ну что, идем? А то, боюсь, папа весь изворчится, что я снова долго собираюсь». Проводив маму до лифта и пожелав прекрасно провести время, я возвращаюсь в номер и снова оглядываю разложенные на кровати вещи. Удостоверившись, что изменить в наборе ничего не хочется, иду в душ. Обязательный финальный штрих к сегодняшнему образу — это эффект влажных локонов, которых можно добиться, лишь заново помыв голову. В мексиканский ресторан, в котором мы условились встретиться с Рудневыми, я прихожу с 20-минутным опозданием. Не потому, что женщине положено опаздывать, а потому, что позвонила Лия, и наше обычное «Привет, как дела?» перетекло в обсуждение всего на свете. «Добрый вечер! Вас ожидают?» Интересуется темноволосая женщина на ломаном русском. «Да, Марк и Александр Рудневы», отвечаю я, оглядываясь. Зал оформлен в традиционном мексиканском стиле. Из акустических колонок льется тихое гитарное трио. В воздухе пахнет жареными тортильями и лаймовой цедрой. «Мистер Александр Руднев», переспрашивает она, просмотрев лист посетителей. «Да, он здесь». Выдохнув из легких облачка неуютного волнения, я следую за пышной красной юбкой и попутно оцениваю интерьер. Стены, выкрашенные в густой терракотовый цвет, пересекает полоска цветастой плитки. Талаверы. К потолку, где шумят тропические вентиляторы, тянутся яркие бумажные вырезки, колышущиеся от каждого взмаха лопастей. На столах из мореного дерева стоят глиняные кувшины с водой и тарелки с разрезанным лаймом. Стулья разноцветные. Лазурные, оливковые, маджентовые. Это непривычное буйство красок вызывает во мне прилив восторга. Можно было добавить цветок к волосам. Вышло бы уместно. «Прошу». Женщина указывает на стол в самом углу зала. «Официант принесет для вас меню». При виде темных, зачесанных назад волос и широких плеч, обтянутых белой рубашкой, мое сердце делает волнительный кувырок. «Здравствуйте». Мой голос слегка подпрыгивает. «А где Марк?» Оторвавшись от телефона, Александр поднимает голову. При виде меня в темных глазах появляется тень удивления. «Добрый вечер, Каролина. А Марк тебе разве не написал?» Рука машинально ныряет в сумку. «Написал? А что он должен был написать?» «Он почувствовал себя плохо, что-то с желудком», поясняет Александр, что подтверждается сообщениями, уведомления от которых вот уже минут 40 висят на экране моего телефона, и которые я, Причина звонка Лии. Пропустила. Каролина, меня что-то прилично размотало после обеда на пляже. Лежу в номере перед телевизором, боюсь пошевелиться. Не против, если перенесем встречу? Я обреченно прикрываю глаза. Как же неловко выглядит мое появление со стороны. И все же хорошо, что в волосах нет цветка. Прошу прощения. Мне удается сохранять невозмутимость и достоинство. Я разговаривала с подругой и пропустила сообщение Марка. Передайте ему пожелание скорейшего выздоровления. Разумеется, я не буду навязывать свою компанию и вернусь в номер. Я собираюсь немедленно произвести обещание в действие и уйти. При всей моей необъяснимой тяге к Александру на ужин меня пригласил Марк. И оставаться за столом в то время, как он лежит в номере, было бы крайне бестактно. Однако стоит мне развернуться, как Александр меня окликает. «Каролина, подожди». Под кожей проносится ток. Отчего-то так всегда происходит, стоит ему назвать мое имя. Закусив губу, я оборачиваюсь и вижу, что Александр поднялся из-за стола. «Уходить совсем не обязательно». Уголки его губ трогает вежливая улыбка. «Ты потратила время на сборы, и мне будет приятно, если ты со мной поужинаешь». Не справившись со вспышкой радости, я начинаю широко улыбаться в ответ. Если Александру приятна моя компания, то я, конечно же, останусь.